Глава 14. Смотрю на него и не вижу, называю его глубочайшим. Вслушиваюсь в него и не слышу, называю его тишайшим. Касаюсь его и не могу схватить, называю его мельчайшим. Эти три невозможно определить, посему я смешиваю их и рассматриваю как одно. Это одно вверху не светло, внизу не темно, тянется без конца и без края, нельзя дать ему имя. И вновь возвращается туда, где нет вещей. Сие зовется бесформенной формой, невещественным образом. Сие зовется туманным и смутным. Встречаешь его, не видишь его головы. Провожаешь его, не видишь его спины. Держаться пути древних, чтобы повелевать ныне сущим и знать первозданное начало, вот что такое основная нить пути. Перед нами очередная попытка передать в словах, по необходимости иносказательных и туманных, даже нарочито невнятных, неизъяснимый опыт вселенской сообщительности, который возвышает познающего над его частным «я» и укореняет сознание в безбрежности пространства и в бездонной глуби времен, оставаясь, разумеется, всецело конкретным и неотделимым от человеческой индивидуальности. Этот опыт выражен в формуле «путь все пронизывает одним» и засвидетельствован глубоким безмолвием мудреца. Здесь же он обозначен рядом примечательных образов, которые в совокупности позволяют с немалой долей уверенности судить о мировосприятии Лао-цзы. Среди них понятия бесформенной формы и невещественного образа напоминают о том, что учение Лао-цзы не знает метафизического разделения мира на приходящие вещи и неизменные идеи, при том, что эмпирическим и умозрительным различиям предшествуют различия символические, не поддающиеся определениям и потому неотделимые от нашего опыта. Премудрый человек, понимающий эти тонкости, владеет секретом безупречно действенного действия. Он погружен в незнание реальной деятельности, именно положительное незнание, равнозначное точной соотнесенности с мировым все, и потому способен управлять этим вечно волнующимся миром, точнее, выправлять мир и направлять его, воплощая собой незыблемый покой посреди волн житейского океана.